Светлана подошла и сказала: «Ложись в кровать». Андрей добрался до кровати, разделся, засыпая, вспомнил: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Счастье – это Надька, счастья нет, покой – это Светлана. Без Светланы покоя не получается. А воля в виде съемной квартиры с чужим и чуждым противным запахом ему не нужна. Значит, покой и воля – это Светлана и стабильность. Стабильность – основа основ. Пульс стучит стабильно, 70 ударов в минуту. Дыхание стабильно, вдох, выдох. На фоне стабильности идет умственная работа. И даже фактор Надьки, чувственный расцвет, тоже на фоне стабильности. Среди ночи Андрей нашарил руку Светланы и сжал ее в своей руке. Так они спали в молодости, убегали в молодой сон, держась за руки, как будто боялись, что их растащат. Утром Андрей спросил: «Ты знала, что я вернусь?» «Ну, конечно, и ты знал». Он задумался. «Знал или нет? Ну, какая разница? Главное, что пуля попала в мягкие ткани, кость уцелела. Все срастается и заживает, как на собаке. А может быть, не срастется и не заживет. Будут жить с болью, но будут жить». Утром без звонка приперлась Нина с письмом к мэру города, ни больше, ни меньше. «А что в письме?» – спросила Надька. «Просьба. Мы с мужем хотим получить лицензию». «Что за лицензия?» – не поняла Надька. «Не забивай себе голову», – посоветовала Нина. «Лицензия – это дорога в рай». «Ну так и передай сама. Меня к нему никто не пустит, а для Ивана Савельевича это расплюнуть». Пошел в кабинет и положил на стол. «Несложно». Надька едва заметно ухмыльнулась. То, что для Нины казалось несложно, на самом деле большой напряг. Просить за кого-то – это все равно просить. И значит, в следующий раз попросит у губернатора. Нина отстала от жизни. После перестройки ничего не просят. Все покупается и продается. «Ладно, я передам», – Надька взяла конверт. Нина заподозрила, что она не передаст, и решила перепроверить. «Дай мне телефон Ивана Савельича». Надька записала на бумажке. Это оказался старый мобильный номер, который неизменно отвечал, что абонент находится в недосягаемости. Голос в телефоне был женский, вкрадчивый и какой-то подлый. Нина позвонила Надьке и спросила: «Почему ты так поступаешь? Мы же с тобой дружим с детства». «Я берегу Ивана Савельича», — ответила Надька. «Но существует понятие «делиться». Если тебе повезло, должен же быть процент от успеха». «Кто сказал?» — спросила Надька. Нина все поняла. Придется идти к высокопоставленному лицу через служебный вход, а не через Надькину раковину. Через неделю Надька позвонила Нине, как ни в чем не бывало. Просто так. У них это называлось потрындеть. У Надьки было тяжело на душе. Андрей исчез из поля зрения. Его машина больше не стояла под домом. Это означало конец. А всякий конец – маленькая смерть. А всякий мертвый возвеличивается в глазах. Надька все понимала, но страдала. Хотелось с кем-то поделиться, слить пену с закипевшей души. Однако Нина не захотела предоставлять свои уши для слива. «Позвони Нелли», — предложила она. «А ты занята?» «Нет, не занята, просто не хочу». «Интересно», — удивилась Надька. «Подруга называется». Она привыкла к тому, что Нина охотно выслушивала ее душевные метания. В Нининой жизни, как в стоячем болоте, ничего не происходило, кроме труда. И выслушивать Надьку — все равно, что смотреть нескончаемый сериал. Но, видимо, Нина потеряла интерес к сериалу. Все и так ясно. Надька любит и любима, ждет ребенка. Что еще? Надька звонила Карине во Францию, но и Карина тоже не хотела слушать. Говорила: «Иди к психоаналитику, у меня нет времени». Надька позвонила Нелли. «Привет», — сказала она. «Как ты думаешь, рожать мне или нет? У меня еще неделя впереди». «А что говорит губернатор?» «Он не знает. Если оставлю, тогда скажу». «Конечно, рожай. Трое детей от трех разных мужчин. Я что, маргинал?» «Маргиналы не рожают, они аборты делают. Слушай, дай в долг на 3 месяца». «При чем тут в долг? У меня вопрос жизни». «Так и у меня вопрос жизни», — сказала Нелли. Надька хлопнула трубку. «Знает она эти долги. Сама брала на 4 дня. Все только и норовят отщипнуть от нее кусок. Всем кажется, что губернатор печатает деньги на станке. А он, между прочим, зарабатывает в поте лица и напряжении мозгов». Надька злилась. Кровь приливала к лицу. Хотелось позвонить Светлане и наговорить ей гадостей. Но Надька сдерживалась. Все-таки она была невеста губернатора. без пяти минут жена, первая леди, но вторая. Губернатор отложил свой развод до новых выборов. Он опасался, что оппозиция воспользуется моральной неустойчивостью и разыграет развод как козырную карту. Избирательницы не любят неустойчивых, он потеряет голоса, его скинут. А падать с высокого коня очень больно и обидно. Одно дело губернатор, другое дело бывший губернатор. Тогда что остается? Стареющий дядька с амбициями. Тогда зачем он Наде? А себе зачем? Губернатор любил власть, черпал в ней свои силы. Он не считал властолюбие достоинством или недостатком. Просто он был такой. Власть давала свободу выбора, а именно это определяет качество жизни. Можно было делать добрые дела и складывать их на чашу весов, а потом в накопителе предоставить груз добрых дел и получить пропуск в рай. «Ты хитрый!» – Надька трясла пальчиком. «И тут хочешь устроиться, и там». «А что, лучше ни тут, ни там?» – вопрошал губернатор. Надька задумывалась. Ей казалось, так не бывает, и тут, и там, что-то одно. Надька ждала из Германии копию свидетельства о разводе. Пришлось разыскать Райнера. Райнер оказался в полном порядке. Он женился на Сюзи, той самой, которая получила отворот-поворот. Видимо, Райнер каялся и клялся. «А что, Сюзи не могла нормального мужа себе найти?» – поддела Надька. «О, нормальный мужик в Германии сейчас большая редкость», – сообщил Райнер. «А куда они подевались? Голубые или старые? А я всего лишь пьяница». У Райнера было хорошее настроение. Видимо, он был навеселе. Первый муж Гюнтер снова женился на немке, так спокойнее. Жан-Мари разбогател еще больше. Лева Рубинчик живет на две страны, хочет купить квартиру в Израиле, так что будет три страны. Все как-то устаканилось в жизни ее мужей и любовников. Живут себе, не тужат. И Надька живет себе, не тужит. Собирается замуж за Анасиса. Кто еще может похвастать такой женской карьерой? Умные и скромные девочки сидят в блочных домах, жарят яичницу с колбасой, злобствуют и завидуют. Злость от бессилия. Надька это знает. Она тоже была злая, стыдно вспомнить. Гнобила бедную Светлану. А Светлана при чем? Это Надька захватчица. А Светлана – стойкий солдат, защищала свою территорию от врага. Надька оторвалась от своего прошлого, как самолет отрывается от земли. Раз – и на высоте. А прошлое – в дымке. И кажется, что все это было не с ней. Или не было вовсе. Иван Шубин уехал на перевыборы. И пропал без вести. Прошел месяц. Он не звонил, что странно. Надька не знала, чем себя занять. С утра до вечера сидела перед телевизором, переключала программы. «Фабрика звезд» бесновалась, излучала молодость и счастье. Сорокалетние тузы сидели в жюри и облизывались, как коты. Сегодняшнее время было заточено на молодых, не просто молодых, а почти подростков. Красота, яростная энергетика, отсутствие опыта – вот сегодняшние приоритеты. Утро жизни. Надька уже не могла бы выскочить вот так и вихляться. Ей уже 33. Бальзаковский возраст. Многие думают, что бальзаковский возраст 45. Ошибаются. Невнимательно читают Бальзака или не читают вообще. А вдруг Иван напоролся на такую, и она показала ему апельсиновый рай? Зазвонил телефон. Надька сдернула трубку. Это был Борис. «Я затеял строительство коттеджного поселка», — сообщил Борис. «Может, вложишься? Будем партнеры». «Может, вложусь», — тускло сказала Надька. «А почему голос такой? Болеешь?» Надька положила трубку, вернулась в кресло. По телевизионному экрану бродил красавец-тигр, жил свою разумную хищную жизнь. Время остановилось. Дети скучали, бродили неприкаянные. И Надька существовала, как непришитый рукав. Что такое рукав сам по себе? Ничего. В начале романа Надька воспринимала Ивана как временную пломбу, которой можно заткнуть дыру в зубе, чтобы не болел. Но постепенно стало ясно, что пломба не временная, а постоянная. И заткнула дыру не в зубе, а в душе. Заткнула течь в корабле, который шел ко дну. Первой узнала домработница Таня. Она производила влажную уборку и, чтобы не скучать, включила телевизор. Передавали новости. Журналист с коротким носом сообщил, что бывший губернатор Иван Шубин набрал 49%, тогда как его соперник набрал 51%. 2%. Откуда они взялись? Кто их считал?»